Глава 21. Как и в прошлые разы, я оказался в незнакомой для меня обстановке. Вот только ситуация в целом походила на ту, в которой я оказался. Что самое удивительное, рядом со мной говорили, и пусть этот язык сначала мне был незнаком, но я понимал его и, более того, отвечал тем, кто находился рядом со мной. Но это я немного забежал вперед, так как пока являлся лишь сторонним участником этого события. Оказался я в теле, судя по тому, что смог увидеть из своего положения парня примерно моего возраста и комплекции, и он был привязан к каменному ложу, которое мне сильно напоминало ритуальную плиту, где принято совершать жертвоприношения. В фильмах подобное часто обыгрывают как безвыходную ситуацию для героя, но что-то мне подсказывает, что все это совсем не кино. «Наследник мой, ты должен достойно пройти через испытания предков, чтобы подтвердить свое право». В поле моего зрения появился темноволосый мужчина примерно 50 лет с редкой бородой. Его одежда была очень старой, такой, которую у нас не носили уже лет так 400, если не больше. «Ты понимаешь, насколько это ответственно?» «Да, отец», – спокойно произношу я устами парня. «Меня всегда удивляло это двойственное ощущение, будто говорю одновременно и я, и не я». «Рад, что ты все осознаешь». Тепло улыбнулся мужчина с беспокойством, смотря на своего сына, распятого на ритуальном камне. «Надеюсь, духи к тебе будут благосклонны. Все готово для проведения ритуала». Уже более строго он обратился к тем, кто находился рядом с нами. «Да, господин», – подобострастно ответил один из этих людей. «Нам осталось лишь нанести ритуальные символы вашей ветви, и мы можем приступать к ритуалу. Да будут благосклонны предки к вашему наследнику!» «Да будут благосклонны!» – тихо повторил за этим человеком отец парня, в теле которого я оказался, и он ушел куда-то в сторону, потерявшись из виду. Как это часто бывало, когда я оказывался в таких состояниях, многие детали размывались. Так я, например, довольно хорошо видел отца этого парня и его тело, но при этом личности вокруг были будто смазаны. Взгляд за них совсем не цеплялся, и я даже не мог понять, женщин рядом со мной или мужчины. Зато я четко видел каждый знак, который наносили на тело парня. Неудивительно, ведь часть этих символов вырезали прямо на его теле, а часть дополняли красной краской, которая очень быстро смешалась с кровью, вытекшей из порезов. Ближе к концу мне даже стало казаться, что на меня наносили не краску, а такую же кровь, просто собранную не из этого тела. И вот когда эта пытка закончилась, я ведь чувствовал каждый порез, будто его делали мне. Рядом стали люди, которые начали что-то тихо говорить. Слов в этот раз было не разобрать, но я почувствовал, как резко стало холодно, а затем в меня ударила обжигающая и яростная энергия, совсем как та, что проникла в меня до того момента, как я сюда попал. Только в отличие от меня, владелец этого тела прекрасно знал, что с этим надо делать. Да, ему также было больно, как и мне. В этом плане мы разделяли ощущения друг друга как одного – но парень знал, что это необходимо, чтобы пройти через ритуал. Его к этому готовили долгие годы, объясняя детально, как надо действовать и для чего нужны те или иные символы, что сейчас появились на его теле. На самом деле они все были важны, так как должны помочь с правильным формированием энергетических каналов, так как это принято в ветви парня, в теле которого я оказался, и, похоже, одного из моих предков. «Ты должен бороться до конца!» Вдруг сквозь боль и ощущение, будто сгораешь от попадания в пламя, до меня добрался яростный голос отца моего предка. Ты должен обуздать эту энергию, чтобы доказать, что достоин. Твоя воля сильнее!» «Моя воля сильнее!» — произносим мы одновременно, и меня выбрасывает из этого сна. Буквально в следующие мгновения я вновь оказываюсь среди выдолбленных среди гор помещений, и меня все так же поглощает агрессивная энергия, которую невозможно увидеть глазами, но которую ощущает любой мастер боевых искусств. Казалось, я отключился только на мгновение, но теперь благодаря этому знал, как необходимо действовать. Кто-то из моих предков уже проходил через подобное. А раз мне удалось через пробуждение крови увидеть эту сцену, то он выжил в этом ритуале. Все те символы, что я видел на теле парня, служили лишь как дополнительные костыли, которые помогали справиться с буйством энергии и направить ее в нужное русло. Похоже, кто-то из моих предков занимался темными практиками, либо вообще не знал иного метода, но это сейчас не столь важно. Из-за того, что все эти символы наносились нам во время того, когда я находился внутри тела парня и разделял все его ощущения, то я очень ярко мог представить себе их расположение на теле. Тут достаточно было сориентироваться, и до этого, казалось бы, несущаяся бесконтрольным потоком энергия стала замедляться. На ее пути возникали препятствия, которые понемногу, но начинали замедлять ее. При этом энергия продолжала вливаться в мое тело, но, как и во время тренировок, тело приспосабливалось к нагрузкам. Да, у меня имелась повышенная регенерация, которая выбивалась из норм для обычного человека, но теперь, благодаря символам, которые я помнил, благодаря возникшим в голове образам и воспоминаниям, примерно то же самое я проделывал с той частью своего организма, что была не видна. Каналы неизбежно рвались от напряжения, но практически сразу они зарастали, становясь прочнее, чем раньше, и теперь выдерживая намного больше. Мой энергетический центр, который я смог почувствовать благодаря помощи наставника Флетчера, при этом почти не увеличился в размерах, но как будто приобрел большую плотность. Совсем непривычная и немирная энергия в этом месте обладала несвойственной ей агрессивностью, и она как будто дикий зверь раз за разом набрасывалась на меня, но моя воля сильнее. Не знаю, сколько я в итоге провел времени в попытках подчинить себе происходящее. В такие моменты ощущения времени нет вовсе, и ориентироваться на него бесполезно, ведь могло сначала пройти всего пара секунд, которые обернулись для меня болезненной вечностью. Неожиданно поток энергии прервался, и я наконец-то смог вздохнуть спокойно. «Адриан! Черт побери, Адриан!» Донесся до меня обеспокоенный голос Рью, и, как я понял, он уже пытается не первый раз достучаться до меня. «Я здесь!» — хрипло произношу я, чтобы успокоить своего сокомандника. «Что это сейчас было? Ты вдруг закричал, будто тебя стали резать!» «Это было громко?» — уже более встревоженно спросил я, пытаясь как можно быстрее прийти в себя после произошедшего. Тело потряхивало, будто от разряда электричества, а мышцы сводило судорогами, но я продолжал держаться, так как понимал, что сейчас отключаться мне точно нельзя. «Нет, ты после первого выкрика стал лишь глухо стонать, но ты не уходи от ответа. Что это было?» Строго и в то же время обеспокоенно спросил он. «Я, похоже, немного сглупил и решил заняться медитацией, чтобы быстрее избавиться от яда в организме. И вот к чему это привело», — честно ответил я. «Зато теперь я точно знаю, что тут живут воины, изучающие темные практики. Я еще никогда не ощущал духовную энергию настолько агрессивной». «Ты...» — с придыханием произнес Рью. «Ты хоть понимаешь, какую глупость только что совершил?» «Да уже понял, что не стоило раскрываться миру», — ворчливо отозвался я. «Одно то, что ты не сошел с ума, можно считать везением. А ведь все могло закончиться куда хуже. Мне только не хватало бешеного монстра, который пережрал энергии». С каждой фразой голос Ковача становился все спокойнее. Похоже, он действительно переживал за меня и за время нашего разговора убедился, что я вроде как остался вменяемым. Тут я уже и сам понимаю, что это было рискованным, но как же хорошо, что в подобной ситуации откликнулась моя кровь и подсказала мне выход. Я наконец-то начал лучше чувствовать свое тело и даже потянулся, только сейчас поняв, что веревки, что удерживали меня, лопнули, просто не выдержав оказываемого на них усилия. Оглянувшись, я убедился, что руки и ноги у меня свободны, и в целом я теперь могу спокойно подняться со своей кровати, которая почему-то слегка покосилась. Видимо, меня прихватило куда сильнее, чем я предполагал. Я даже подергал за веревки, но понял, что мне их не разорвать, как бы я ни пытался. «Рью, тут такое дело», – осторожно произнес я. «Я, похоже, освободился». «Так чего ты тогда медлишь?» – возмущенно бросил мне Ковач. Я подошел к здоровяку, которого обвязали куда серьезнее, чем меня, чтобы он не мог сдвинуться с места, даже если бы очнулся. Хорошо еще, что сами веревки, несмотря на свою прочность, все же поддавались развязыванию. Иначе людям, похитившим нас, пришлось бы таскать нас вместе с кроватями. А я очень сомневаюсь, что тут проходы достаточно удобные для подобного. «Ух, наконец-то!» – с удовольствием размял плечи Рью. «У меня уже все затекать стало!» Тут он более внимательно посмотрел на меня и, стараясь говорить спокойно, произнес: «Тебе бы, Адриан, умыться где-нибудь!» «Что, хреново выгляжу?» – спросил я у него, улыбнувшись, но, судя по реакции парня, сделал это зря. Я еще когда поднялся со своей кровати, понял, что у меня все тело в порезах, которые в точности повторяли те знаки, что были изображены на теле моего предка. Только вот у меня они к моменту, когда я подходил к Рю, уже заросли, и только выступившая кровь напоминала об этом. Это произошло даже быстрее, чем обычно, но я очень сомневаюсь, что моя регенерация взяла вдруг и возросла. Скорее, это просто часть этого до сих пор до конца непонятного мне ритуала. Я знал, для чего он и как себя следует вести при вливании столь агрессивно настроенной ко мне энергии, но за что отвечает каждый символ и как они взаимодействуют друг с другом, за гранью моего понимания. В общем, имелось чисто практическое понимание прошедшего ритуала, а тонкости не так важны. Ведь все и так сработало. Ну а то, что из-за перенапряжения у меня пошла кровь из глаз, носа и вроде бы ушей на этом фоне было не столь странно, да и потеря крови меня почти не беспокоила. «Думаю, даже темные практики тебя испугаются, когда увидят», – кивнул Рью, внимательно смотря на меня. «Тогда, может, не будем их разочаровывать и отправимся на поиски? Нам еще Аллегру искать». «А может, оставим эту девчонку им? Она же сама всех доведет до ритуального самоубийства своим колким языком», – поморщился парень. «Согласен, она слишком опасна, чтобы оставлять ее без присмотра», – хмыкнул я. «Пора спасать наших противников от более ужасной участи, чем они достойны пережить». Мы оба сейчас этими фразами сбрасывали с себя стресс произошедшего, но стоило выглянуть в коридор, как все шутки остались позади. Сейчас мы на чужой территории, и неизвестно, что ждет нас впереди. Слишком уж старым было это место, чтобы оказаться новым пристанищем для тех, кто идет методом, который остальные кланы стараются уничтожить из-за того, что он несет только разрушение, и это невыгодно никому, даже врагам. По сути, мастера боевых искусств, занимающиеся темными практиками, были единственным врагом, который мог объединить кланы, даже несмотря на кровную вражду между ними, врагом, с которым необходимо расправляться как можно быстрее, пока он не успел набрать силу.